Глава вторая. Планеты и их основные функции. Всего в астрологии есть 16 планет. 12 из них — реальные небесные тела Солнечной системы, которые можно увидеть в телескоп. И 4 — так называемые фиктивные планеты. На самом деле это определенные точки, не являющиеся физическими телами, но для удобства их тоже называют планетами. Они связаны с нашей кармой, прошлыми жизнями, коллективным бессознательным. Все 16 планет, которые описаны далее, есть у каждого человека. И они влияют на каждого из нас, в большей или меньшей степени, в зависимости от индивидуальных особенностей. У каждого из нас эти планеты попали в какие-то свои знаки и таким образом формируют наш характер. Например, мы можем вести себя более агрессивно, если Марс попадает в знак Овна, либо более спокойно и размеренно, если Марс расположился в Тельце. Мы действуем обходными путями, ищем альтернативные способы добиться цели, если тот же самый Марс оказался в Близнецах. Все, что здесь описывается, имеет отношение ко всем. И к вам тоже. Потому что все эти планеты есть и у вас, и у вашего мужа, и у вашего ребенка. Все планеты, за исключением Солнца и Луны, принято располагать по скорости вращения, их прохождение по знакам зодиака. Мы тоже не будем изменять этому принципу. Минорные планеты. К минорным планетам относятся Солнце, дневное светило, Луна, ночное светило, Меркурий, Венера и Марс. Это планеты, которые двигаются быстро. Их называют минорными или личностными, потому что они определяют основные черты характера людей. За счет того, что они чаще всего меняют свое положение в знаках зодиака, они и формируют наше своеобразие и индивидуальность. Светила. Это Солнце и Луна, дневное и ночное светило. Мы понимаем, что на самом деле Солнце — звезда, а Луна — спутник Земли, но мы сейчас в поле астрологии, а не астрономии. Для простоты терминов мы их называем планеты, светила. И это одни из самых важных планет в гороскопе. Они вдвоем формируют основной стержень нашей личности, потому что Солнце — это рациональное мышление, эго, а Луна — это душа. Поэтому знакам, в которые попали Солнце и Луна, уделяют особое внимание. Положение Солнца в гороскопе — это ваш зодиакальный знак. И особенно важно, если в тот знак, где у вас Солнце, попало еще несколько планет. Или когда Солнце и Луна оказались в одном знаке. Каждая планета принадлежит к одной из четырех стихий. Кроме того, планеты бывают мужского, женского и среднего рода. Это всего лишь их качества и свойства. Не нужно думать, что если у вас много мужских планет, то вы сразу становитесь бой-бабой. Это работает совсем не так. Солнце. Мужская огненная планета. Согласно астрологии, это основной символ жизненной энергии и творческого потенциала. Солнце — это наше «я», наше эго. Когда человек говорит «я», «меня», он говорит про свое солнце. Все мы знаем положение солнца в нашем гороскопе, ведь мы с детства в курсе, кто мы по знаку зодиака. Скорость движения. Солнце проходит полный земной круг за 365 суток. За год Солнце проходит все 12 знаков зодиака и возвращается в исходную точку. День недели — воскресенье. Металл — золото. Камень — бриллиант. Тип местности — пляжи, пустыни, места, где много солнечного света — песок. Качество и свойства человека. Солнце отвечает за радость, активность. С ним связаны такие качества личности, как благородство, великодушие, с одной стороны, и эгоизм, высокомерие и хвастовство, с другой. Луна. Женская водная планета. Второе светило. В детстве до 7 лет планета даже более важная для нас, чем Солнце, потому что Луна — это универсальная воронка восприятия окружающего мира. В соответствии со знаком, в котором расположена Луна, мы откликаемся на внешние стимулы. Кстати, с разным положением в гороскопе Солнца и Луны связано то, что в детстве ребенок может вести себя одним образом, проявлять одни черты характера, а когда идет в школу, то в нем начинают проявляться другие качества и свойства. Потому что от своего внутреннего мира, бессознательного восприятия, души, эмоций, луна, он переходит к своему «я», своему сознательному, рациональному восприятию сущности, солнце. Также луна является собой символ изменчивости, переменчивости. Скорость движения — 28 дней. Это самая быстрая планета. Пока Солнце стоит месяц в одном знаке, Луна успевает побывать во всех 12 знаках. Таким образом, в течение месяца рождаются люди уже 12 типажей. У них у всех Солнце будет в одном знаке, а Луна каждые 2,5 дня — в новом. Что уже делает нас, пусть с точки зрения «я» одинаковыми, но с точки зрения эмоционального восприятия — очень разными. А бывает даже и так, что утром человек рождается с Луной в одном знаке, а вечером — в другом. И поэтому люди, родившиеся в один день, могут быть эмоционально разными. Например, один более импульсивный и взрывной, а другой более спокойный. Таким образом, Луна очень важна с точки зрения нашего эмоционального восприятия. День недели — понедельник. Металл — серебро. Камень — лунный камень, изумруд — жемчуг. Тип местности — реки, луга, лесные озера. Луна связана с пресными водоемами. Качества и свойства человека. Луна отвечает за чувства и предчувствия. Она показывает эмоциональную сферу личности, глубинные переживания, а также способность адаптироваться к окружающему миру. Кроме всего прочего, Луна является показателем хорошей памяти. С другой стороны, Луна дает плаксивость, капризность, она связана с нашими опасениями и страхами. Личностные планеты, минорные. Меркурий. Это воздушная планета среднего рода, принадлежит к миру Ден. Вообще считается, что Меркурий — это посланник, который мог сходить в царство мертвых и оттуда вернуться. Меркурий — это коммуникатор. Он отвечает за речь, общение, информацию, мыслительные процессы, а также за поездки, перемещения и транспортные средства. Скорость движения. Меркурий проходит зодиакальный круг приблизительно за год. Приблизительно, потому что Меркурий, как и все остальные реальные планеты, кроме Солнца и Луны, бывает в ретроградной фазе движения, и это влияет на скорость движения планеты и период ее прохождения через зодиакальный круг. Главное свойство Меркурия — это то, что он никогда не отходит от Солнца больше, чем на 30 градусов. Например, если Солнце в Овне, то Меркурий может быть либо тоже в Овне, либо в двух соседних знаках — Рыбах и Тельце. День недели — среда. Металл — ртуть. Камень — опал. Тип местности — дороги, перекрестки, местности с переменчивым пейзажем. За счет умения Меркурия быть и тут, и там, связывать какие-то вещи. Меркурий любит как смену обстановки, так и изменчивые пейзажи типа холмов. Качества и свойства человека. Меркурий отвечает за способность к обучению, восприятие интеллектуальной информации, интерес, контакты. За речь. Даже за скорость речи. Также Меркурий вместе с Луной является показателем интеллектуальной активности, ораторских и литературных способностей. И еще Меркурий влияет на нервную возбудимость. Венера. Земная женская планета. Она отвечает в первую очередь за взаимодействие с противоположным полом, за гендерную любовь. Кроме всего прочего, она ответственна за стремление к красоте, к прекрасному, за эстетическое восприятие. Так как Венера связана с проявлением чувств, с материальным достатком и бытовыми привычками, в средневековой астрологии ее называли «малое счастье». Скорость движения. Венера проходит зодиакальный круг примерно за один год. День недели — пятница. Тип местности. Венера предпочитает красивые места. Она отвечает за сады, за созданные человеком ландшафты. Венера любит ухоженность. Металл — медь. Камень — изумруд, яшма. Качество и свойства человека. В личном гороскопе Венера показывает, как мы налаживаем партнерские отношения. Если вы хотите понимать, как мужчина будет вас любить, будет ли он страстным и напористым, или же достаточно холодным, вежливым и отстраненным, смотрите на положение его Венеры в знаках зодиака. Марс. Мужская огненная планета. Астрологически символизирует движение, активность, страстное желание, открытую борьбу, напор, стремление действовать и иной раз некую неудовлетворенность. В Средневековье Марс считался планетой малого несчастья, потому что он жесткий и агрессивный. Скорость движения. Марс проходит полный оборот по знакам зодиака чуть меньше, чем за 2 года — 687 суток. То есть в каждом знаке Марс проводит примерно 2 месяца. День недели — вторник. Металл — железо. Камень — красные, рубин и гранат. Тип местности — лесные чащи. Качество и свойства человека. Марс формирует способы проявления активности. Еще он дает решительность, силу воли, показывает направление спортивных увлечений. Марс может вызывать агрессию, стремление отомстить, азарт, атаку, а также сексуальное желание. Мажорные, высшие планеты. Это планеты, которые двигаются медленно. Среди них есть подгруппа — социальные планеты — Юпитер и Сатурн. Вместе с минорными Юпитер и Сатурн образуют планеты Септенера, от слова «семь». Эти 7 планет — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — были известны людям с глубокой древности. Астрономы наблюдали их практически невооруженным глазом или в самые примитивные телескопы, и с их помощью предсказывали победы монархам в войне или неурожай еще 2000 лет назад. С планетами Септенера связаны и дни недели. За социальными планетами идут высшие, которые были открыты сравнительно недавно, относительно существования астрологии. Они двигаются очень медленно, у них очень долгие циклы. Если с социальной планетой мы можем столкнуться несколько раз в течение жизни, то когда дело касается высших планет, дай бог хоть раз пережить их цикл. До циклов некоторых из них мы не доживем никогда. Социальные планеты. Юпитер. Огненная мужская планета. Астрологически Юпитер связан с верой, с законами окружающего мира. Функцию этой планеты хорошо показывает девиз «закон и порядок». Юпитер символизирует собой расширение, влияние, успех в делах, достижение поставленных целей, а также четкость, иерархию, традицию. Это планета философии. Что касается веры, то Юпитер связан с ней как с институтом, как с церковью, как с управлением. Наряду с Венерой Юпитер считался планетой-бенефактором или благодетелем. Но если Венера — планета малого счастья, то Юпитер — уже большого счастья. Юпитер связан с институтами и университетами. Кроме того, эта планета отвечает за путешествия, за расширение границ личности, за авторитет и за личные достижения. Но так как Юпитер — планета-бенефактор, то означает он именно харизматичную власть. Поэтому человек-юпитерианец — это классический харизматичный лидер. Скорость движения. Проходит полный круг почти за 11,8 года. Таким образом, в каждом знаке он проводит около 1 года. День недели — четверг. Металл — сплав золота и серебра, электрум. Камень — аметист. Тип местности — степи, потому что это широта, масштаб, далекие горизонты, расширение. Качество и свойства человека. Отвечает за справедливость, гуманность. Но здесь же и хвастовство, авантюризм и пускание пыли в глаза. Также он ответственен за возможности, славу, почет, уважение, уверенность в своих силах, посты в иерархических структурах. Потому Юпитер и называется социальной планетой, что его свойства не проявляются в гордом одиночестве. Это планета общественного положения и общественной иерархии. Он может работать только там, где есть традиции, система, иерархия, то есть в социуме, во взаимосвязи с другими людьми. Сатурн. Земная женская планета. Антипод Юпитера. Если Юпитер — это принцип расширения, то Сатурн — принцип ограничения и сжатия. Основная функция Сатурна — это структура. В астрологии он представляет собой, пожалуй, объективное время. Это закон как средство принуждения, подчинения, четкая иерархия. Это такая база, фундамент и основа, на которых все держится. Сатурн отвечает за наши внутренние цели и ценности. Если Юпитер — дающий и расширяющий, то Сатурн — жестко формирующий и в то же время ограничивающий. В древней астрологии планета большого несчастья, малефактор, вредитель, губитель. Скорость движения. Сатурн проходит полный круг за 29,5 лет. Он находится в каждом знаке около 2,5 лет. День недели — суббота. Металл — свинец. Не зря говорят «тяжелый, как свинец». Вот и Сатурн — жесткий, тяжелый. Камень, черный агат и черные бриллианты. Тип местности — горы, скалы, все высокое. Здания, небоскребы, каменистая местность. Качества и свойства человека. Упрямство, целеустремленность, упорство. И в то же время ощущение одиночества, тоска, неудовлетворенность, отрешенность. Указывает на проблематичные стороны, человеческие комплексы. Но одновременно с этим дает способность упорно трудиться, аскетизм. Для сатурнианца цель превыше всего, как говорится, все для фронта, все для победы. Очень сильный внутренний стержень. Дальние или высшие планеты. Высшие, потому что они находятся достаточно далеко, высоко от нас. Во-первых, качества и свойства высших планет проявляются реже, потому что они могут находиться в одном знаке долгие годы. Соответственно, за это время родится много людей с данной планетой в одном и том же положении. Поэтому их индивидуальные особенности проявляются, как правило, не так ярко. Во-вторых, они должны для этого принять определенные положения в индивидуальном гороскопе. Хирон. Воздушная планета среднего рода. Строго говоря, это не планета, а астероид, осколок планеты. Он считается проводником, связующим звеном между социальными планетами и в целом планетами Септенера и классическими высшими — Ураном, Нептуном и Плутоном. Он находится на равном расстоянии между Сатурном и Ураном. Планета информации и дипломатии, гибкости. Хирон связан с Юпитером. Хирон изображается как ключ, ключ от всех дверей. Скорость движения. Хирон проходит полный зодиакальный круг за 50,7 года. В каждой планете он находится около 4,3 года. Тип местности. Смешанные ландшафты типа лесостепи или лесотундры. С Хироном также связана эклектика, смешение стилей. Качества и свойства человека. Это умение сидеть на двух стульях, находить выход из сложного положения, способность обернуть любую ситуацию в свою пользу. В высшем плане это справедливость и равновесие. В худшем проявлении это двурушничество, двойные стандарты, хитрость, интриганство и бесхребетность. Хирон очень часто бывает проявлен у хороших переговорщиков, юристов, программистов, потому что эта планета дает изюминку, другой взгляд на вещи — и даже некоторую гениальность. Уран. Воздушная планета среднего рода. Это самая необычная планета Солнечной системы, потому что она вращается лежа на боку, к тому же в противоположную сторону. Отсюда и ее проявление в человеке. Уранианец нестандартный, не такой, как все. Уран связан с высоким уровнем интеллекта, с внезапными озарениями. Также он означает перемены, его ключевое слово — изменения. В том числе это революция и экстремизм. Кстати, Уран — планета астрологов. Скорость движения — 84,1 года. Уран находится в одном знаке около 7 лет. Тип местности — городские ландшафты, урбанизм, большие города, стекло и бетон, небоскребы. Качество и свойства человека. Показывает способность быть оригинальным, креативным, не таким, как все, реформатором. Неожиданность, новшество, разрушение правил и стереотипов, иногда даже что-то шокирующее. Это в том числе и нигилизм, излишняя оригинальность и возмутительный образ жизни, колючесть характера. Нептун. Женская водная планета. Отвечает за все нематериальное, тонкое, глубокое, непознаваемое разумом, мистическое, фантастическое. Это самые глубокие чувства, ясновидение, сны, медитации. Это вера, именно глубокая, истинная вера, а не религия. Это музыкальные и художественные таланты. Часто Нептун проявлен у режиссеров, фотографов, потому что он отвечает за умение видеть по-новому, за взгляд с другой стороны, мистический взгляд. Это выход за пределы привычного. Скорость движения — 164,5 года. То есть в одном знаке Нептун стоит около 14 лет. Тип местности — соленые водоемы, моря и океаны. Качество и свойства человека. Ясновидение, музыкальные, поэтические, оккультные способности, вера, богатая фантазия, очень глубокое сострадание, любовь ко всему сущему. Здесь же наркомания, алкоголизм, фанатизм, апатичность и полная бесхребетность, а также психические отклонения. Плутон. Мужская огненная планета. Самая мистическая и непонятная из всех. Строго говоря, астрономы сейчас считают, что это даже планетоид, карликовая планета. И с Плутоном все очень тонко и неясно. С одной стороны, он совсем небольшой по размеру, но с другой, он обладает такой силой притяжения, что с точки зрения астрологии это действительно планета. Это колоссальная энергия, настоящая энергетическая воронка. Это планета трансформации. Плутон отвечает за власть в обществе. И материальную, и духовную, и формальную, и неформальную. Трансформация, перерождение — это все Плутон. Скорость движения — 248 лет. Причем его движение по знакам неравномерно. По одному знаку он двигается около 31 года, телец, а другой пролетает приблизительно за 10 лет, скорпион. Тип местности. Недра и полезные ископаемые, пещеры, подземные царства, а также атомные электростанции и все, что связано с атомной энергией. Качество и свойства человека. Жажда власти, чувство превосходства, насилие и месть, разочарование и непримиримость, умение манипулировать другими людьми, в том числе преступные наклонности и психологические комплексы, саморазрушительные и суицидальные наклонности. В то же время паранормальные способности и глубочайшая связь с царством мертвых. Это самый сильный трансформатор, как птица Феникс, которая восстает из пепла. Это планета врачей, хирургов, каскадеров и спасателей. Интересные факты про Плутон. Первый. Как его обнаружили? Астрономы, глядя в телескоп, увидели, что Уран и Нептун имеют отклонение в своей орбите, что что-то их притягивает. они стали изучать тот квадрат неба и увидели там маленький планетоид Плутон, который, несмотря на скромный размер, создавал отклонения в орбите таких гигантов, как Уран и Нептун. Кроме того, Плутон совместно со своим спутником Хароном имеет гигантский центр масс, который создает очень сильное притяжение. Астрономы до сих пор не могут понять, почему они не столкнулись и продолжают совместно двигаться по орбите Плутона. Второй. Считается, что Плутон — это планета вообще не из нашей галактики, и ее притянула пролетавшая мимо очень мощная комета. Третий. Плутон — мужская огненная планета, которая управляет женским водным знаком — Скорпионом. Это очень необычно и характеризует Скорпиона как нестандартный знак. Обычно женская земная планета управляет женским земным знаком, а огненная мужская планета руководит огненным мужским знаком, например, Солнце-Львом. А в случае с Плутоном получился парадокс. Прозерпина. Женская земная планета. До сих пор является гипотетической планетой с самым большим циклом обращения вокруг Солнца. В разные времена ее то открывали, то снова заявляли, что ее не существует. Но тем не менее считается, что древние уже знали про Прозерпину и когда-нибудь ее окончательно откроют. Скорость движения — около 600 лет. Тип местности — скалистые предгорья. Качество и свойства человека. Чувство долга, вплоть до самопожертвования. Терпеливость, накопление опыта, въедливость, дотошность, мелочность. Прозерпина очень часто проявляется у врачей. Также она сильна у людей, которые склонны к научному поиску, кропотливой работе. С другой стороны, прозерпина может означать занудство, маниакальность, постоянный страх за свое здоровье, ипохондрия, брезгливость, вечное копание в мелочах и придирки. Минорные планеты. Солнце. Цикл 365 дней. День недели — воскресенье. Число — 1. Цвет — золотой. Камень — алмаз. Луна. Цикл 27,32 дня. День недели — понедельник. Число — 2. Цвет — изумрудный. Камень — жемчуг. Меркурий. Цикл 88 дней. День недели — среда. Число — 4. Цвет — желтый. Камень — горный хрусталь. Венера. Цикл 225 дней. День недели — пятница. Число — 6. Цвет — розовый. Камень — изумруд. Марс. Цикл 687 дней. День недели — вторник. Число — 3. Цвет — красный. Камень — рубин. Мажорные планеты. Юпитер. Цикл 11,86 года. День недели — четверг. Число — 5. Цвет — фиолетовый. Камень — аметист. Сатурн. Цикл 29,5 лет. День недели — суббота. Число — 7. Цвет — синий. Камень — агат. Хирон. Цикл 50,7 года. Число 33. Цвет серый. Камень цитрин. Уран. Цикл 84,1 года. Число 8. Цвет голубой. Камень опал. Нептун. Цикл 164,5 года. Число 9. Цвет бирюзовый. Камень сапфир. Плутон. Цикл 248 лет. Число 10. Цвет красно-коричневый. Камень гранат. Прозерпина. Цикл около 600 лет. Число 11. цвет — зеленый, камень — яшма. За какие органы и болезни отвечают планеты? Солнце. Сердце — жизненная сила в целом. Сердечно-сосудистая деятельность. Если проблемы с солнцем, то это означает апатию и усталость. Луна. Желудок. Что-то переваривать или не переваривать — это как раз по Луне. Луна отвечает за гормональную женскую систему. Кроме того, с этой планетой связано появление аллергий и нарушений сна. Меркурий. Болезни легких и дыхательных путей, а также проблемы со зрением, в том числе косоглазие, и с речью. Венера, поясница и почки. И венерические заболевания. Марс — голова. С ним связаны инсульты, а также острые болезни любой формы с высокой температурой. Порезы, ушибы и ожоги, особенно лица. Юпитер — печень и тазобедренные суставы. Кроме того, если Юпитер участвует в формировании любой болезни, то он ее усиливает. Сатурн — кости, позвоночник и зубы. Уран — нетипичное, странное течение болезней. Неврозы, лимфа, плюс непонятные, неизученные или до конца не поддающиеся объяснению болезни типа СПИДа и красной волчанки, проблемы с иммунитетом. Нептун — болезни крови, свертываемость крови, сосуды, варикозное расширение вен, лимфа, проблемы со зрением. Плутон — репродуктивные органы и выделительная система, болезни прямой кишки и мочевого пузыря, онкология и вообще разрастание тканей. Прозерпина отвечает за регенерацию тканей на мелком клеточном уровне, также с ней связаны уродство, генетические отклонения, бесплодие. Хирон — эндокринные нарушения, связанные с надпочечниками и поджелудочной железой. Сахарный диабет иногда может давать даже врожденную инвалидность. Фиктивные планеты. Наряду с 12 реальными планетами, которые мы подробно изучили в предыдущей главе, есть еще 4 фиктивные — черная и белая луна, а также лунные узлы — заходящий и восходящий. Они не имеют физического тела, поэтому и называются фиктивными и связаны с Луной и ее циклами. Луна символизирует не только душу и бессознательное. Она также показывает наше прошлое, корни, предков, родительский дом и род в целом. Поскольку все фиктивные планеты связаны с лунной орбитой, то мы вправе сказать, что именно фиктивные планеты связывают нас с кармой, генетикой и нашим внутренним выбором. И с точки зрения пути и развития человека, эти 4 фиктивные планеты играют очень важную роль. Для астрологов имеет значение знак зодиака, в который попадает черная и белая луна. Черная и белая луна. Это 2 точки — апогей и перигей лунной орбиты. Апогей — это точка, где луна отходит дальше всего от Земли. Она соответствует черной луне. Другие ее названия — Лилит, Друдж. Перигей — точка, где луна подходит ближе всего к Земле. Это белая луна или Селена. Что это нам дает? Так как Луна — спутник Земли, то считается, что она защищает Землю от космического зла. Почему вся поверхность Луны испещрена кратерами? Потому что в нее попадает множество небесных тел, астероиды, метеориты, которые в противном случае упали бы на Землю. Это ее функция. И точка, где Луна отходит дальше всего от Земли, это точка, где мы больше всего подвержены космическому злу, потому она и называется точкой черной Луны. Черная Луна в индивидуальном гороскопе означает все нехорошее. Это наш демон-искуситель, темное начало, болезни, негативные качества и свойства, личные склонности к чему-то плохому. А белая Луна — это точка, где мы больше всего защищены, потому что Луна к нам ближе всего и поэтому защищает Землю хорошо. Для индивидуального гороскопа это ангел-хранитель, светлое начало в нас и нашей жизни. Черная луна. Это история о наших дурных качествах, наших склонностях к дезориентации на всех уровнях. Такой темный маяк. Это какие-то проблемные моменты, свойства характера и качества личности, которые мы принесли в том числе из прошлых жизней. Это темное начало в каждом человеке. И знак, в который попадает черная луна, всегда будет восприниматься нами искаженно, как будто через кривое темное зеркало. Особенно сложно, когда в один знак с черной луной попадают другие планеты. Об этом мы будем говорить тоже. Цикл движения черной луны — 8,85 года. И каждый раз, когда она возвращается в изначальную точку, человек делает что-то плохое. Он не ведает, что творит. Считается, что у черной луны есть три уровня воздействия. Первый, самый низкий, это когда человек сам делает ужасные вещи определенного вида, какие именно зависят от того, в какой знак попала его черная луна, и тем самым еще больше нарабатывает себе негативную карму. Второй уровень. Человек получает проблемы, связанные со своей черной луной. На третьем, самом высоком уровне, он уже понимает, что происходит, и умеет с этим бороться. Он уже не сталкивается с этими проблемами, а умеет их решать. Таким образом, люди учатся преобразовывать негативную энергию в позитивную. И легче всего это делать через профессию, самореализацию. Например, черная луна в Овне дает спонтанную агрессию. На первом уровне мы лезем в драку, машем кулаками и ругаемся. На втором уровне мы сами уже этого не делаем, но все равно постоянно с этим сталкиваемся. То нас побили, то нам нахамили. И главное для нас на данном уровне — как можно меньше в это вовлекаться. Ну а на третьем мы уже легко разнимем любую драку без применения силы. Белая луна. Селена. Антагонист черной луны. Светлое начало. Это путь спасения. Помощь светлых сил. В целом, это наша светлая сторона личности, опора и поддержка. Это помощь, которую мы даже не всегда осознаем. Это некий зов ангела, который мы не всегда слышим, поэтому белая луна проявляется достаточно слабо. Это благая точка в нашем гороскопе, которой мы не всегда пользуемся. Хотя, конечно, в чем-то она нам способствует, помогает. Полный цикл белой луны — 7 лет. Лунные узлы. Две другие фиктивные планеты, лунные узлы, связаны определенным образом с нашими истоками, с кармическим воплощением и прошлыми жизнями. С ними соотносятся истории о роке и свободе. От них зависят некоторые качества и событийные моменты, которые даются нам из предыдущих воплощений. А также это тропа. Наш путь из точки А, откуда мы пришли, в точку Б, чего мы должны здесь достичь. Лунные узлы всегда работают в паре, и их не рассматривают по отдельности. Это точки пересечения лунной орбиты с орбитой Земли. Заходящий лунный узел — южный — Кету, и восходящий лунный узел — северный — Раху. Полный цикл узлов составляет 18,68 года. Они находятся в одном знаке примерно 1,8 года. Они всегда в жесткой оппозиции, расположены ровно друг напротив друга. Они движутся по орбите в противоположном движению планет направлении, против часовой стрелки. Это их нормальное движение, а потому с их помощью мы можем изменить свою судьбу — улучшить карму, заработать себе более благоприятный потенциал в будущей жизни. Это действительно наш путь из точки А в точку Б и ответ на вопрос, для чего мы здесь. Это эволюция нашего сознания. Заходящий лунный узел показывает те качества и свойства, которые мы принесли из прошлой жизни. Потенциал, опыт, характер — наш фундамент. Восходящий лунный узел показывает, какие качества и свойства, черты характера и умения мы должны наработать в этой жизни. То есть это направление движения нашей жизни. Поскольку они всегда расположены в противоположных знаках, то они несут в себе противоположные программы. Они показывают, как опереться на то, что дано, и продвинуться к тому, что нужно еще наработать. Это основной посыл лунных узлов. И когда человек спрашивает, зачем я здесь, для чего я пришел, на этот вопрос в том числе отвечают узлы. Они показывают кармическую глобальную задачу, что я родился с определенными свойствами характера и должен наработать какие-то другие, противоположные качества. В этой главе мы познакомились с планетами, их качествами, функциями и свойствами. А теперь переходим к подробному изучению знаков зодиака. В некоторых школах астрологии используют такие фиктивные точки, как жребии, колесо фортуны, крест судьбы, мидпоинты и отдельные астероиды — Юнона, Зевс, Гадес и так далее. Колесо фортуны рассчитывается специфическим образом, для каждого индивидуально, можно рассчитать с помощью компьютерной программы. Эта точка показывает, в каких областях жизни нам с наибольшей вероятностью будет сопутствовать удача. Нужно знать точное время рождения. Бирка из роддома. Крест судьбы показывает, в каких областях жизни наиболее вероятны испытания и трудноразрешимые проблемы. Мидпоинты. Особая система знаний, разработанная Гамбургской школой астрологии. Основная идея заключается в том, что между планетами есть чувствительные точки — мидпоинты. И зная их расположение, можно делать определенные астрологические расчеты относительно взаимодействия планет друг с другом. Астероиды. Реально существующие физические тела. Но их влияние многие астрологи ставят под сомнение, так как астероиды, по сравнению с планетами, небольшого размера. То же касается туманностей и комет. В дальнейшем вы сами решите, нужно ли вам погружаться настолько глубоко, чтобы использовать эти сведения.